Переводы открытой йоги. Аудио и видеокнига «Сэр Джон Вудров. Тантра и Бенгалия. Индийская душа в европейском теле». Кэтлин Тейлор. Пролог. Эта книга началась с того момента, когда на библиотечной полке в колледже в длинном ряду красных переплетов я наткнулась на книгу Артура Авалона, он же сэр Джон Джордж Вудров. У меня возникло сильное ощущение того, что я должна узнать больше об этом британском судье, который также был знатоком тантры. В то время я не могла объяснить, почему я хотела это сделать, да я и не пыталась. Вероятно, имя Артура Валон всколыхнуло в подсознании воспоминания прошлых лет об Индии 20-го столетия 60-х годов, когда многие молодые западные путешественники считали, что кое-что знают о нем. В любом случае, когда я выбрала Вудрофа как субъекта своей исследовательской работы, долгое время у меня оставалось убеждение, что другие – знают о нем больше, чем я, несмотря на доказательства обратного. Прежде всего, я была удивлена, что не обнаружила ни одной биографии Вудрофа. Вскоре я поняла, почему. Никто, каким бы интересным он ни был, не сможет пережить свою смерть, если не оставит о себе никакой письменной информации. Поэтому работа над этой книгой началась с поиска хоть каких-то записей. Вооружившись именем второго человека, работавшего под псевдонимом Артура Валон, и адресом 80-летней давности, я поехала в Калькутту. Следующее яркое воспоминание, как в воскресный полдень в компании мистера Кешаба Шаркара из Института культуры миссии Рамакришны, я иду по проселочным дорогам и водостокам северной части города, от одной двери к другой, собирая информацию о семье Атала Бихари Гхоша. Это было зачаровывающее и увлекательное знакомство с прекрасным городом Калькуттой. Когда мы, в конце концов, нашли дом, который был мне нужен, оказалось, что у него два крыла. И именно то, куда я больше всего хотела попасть, было закрыто. Владелец уехал жить в Пондичерри. Тогда я купила железнодорожный билет до Мадраса, а дальше добиралась на автобусе. В Пондичерри в начале марта было жарко и влажно. Но зато с балкона моего гостевого дома в Ашраме я могла смотреть прямо на восток, на встающее над морем солнце. Мистер Сабхурн Хош, внук Атала Бихари Гхоша, был очень интересным и, как я инстинктивно чувствовала, глубоко духовным человеком. Он дал мне то, что на тот момент я хотела больше всего на свете. Письменное разрешение к его семье, позволявшее мне войти в их дом и вести поиски в библиотеке его дедушки. Это было подобно получению золотого ключика, который открывал двери в поиск, ставший доказательством замечательного сотрудничества двух совершенно разных людей, объединившихся в образе Артура Валон. Тем не менее, эта книга остается главным образом исследованием жизни Вудрофа. Если когда-нибудь в эпоху интернета, как говорят некоторые, научная монография и исчезнет, то книга, посвященная одной особенной личности, будет тем более немодной. Но я не собираюсь извиняться. В истории этого единственного человека сходится много различных тем. Взаимоотношения и поведение людей на фоне колониализма и национализма, споры о сути ориентализма, взаимосвязь между западным исследованием, индийским духовным наследием и индуизмом. Всегда захватывающая тема тантризма. В отличие от более известных личностей тех дней, таких как Ани Бизант, Вудров скорее отражал свое социальное окружение, чем оставлял на нем отпечаток своей личности. Это, по моему мнению, делает его еще более интересным. Мы в меньшей степени встречаем описание его индивидуальности и в большей окружающего его мира. Мы видим, что порочные черты его социального окружения отражались в его внутренних конфликтах и противоречиях. Многие поколения людей на Западе, так же как и в Индии, находились под влиянием Артура Авалона и были зачарованы личностью Вудрофа. Это исследование было написано таким образом, чтобы предложить что-то интересное научным кругам, не становясь в то же самое время книгой, закрытой для более широкого круга читателей. Видение. Существует общепринятое мнение, что внутри священного писания, именуемого тантрой, нет ничего, кроме так называемого ядра тантрического учения. Ядра, которое характеризуется как черная магия самого грубого и безнравственного вида с примитивной базой культа Шивы и Шакти. Это на него ссылается автор, говоря, что богатое йоговское воображение бледнеет рядом с учением, пользующихся дурной славой тантр, в которых поистине дьявольская месса преподнесена в различных формах для множества сект, главным образом шиваистского толка. Принципы тантры. Том 1, страница 6. В приведенном выше отрывке доселе неизвестный востоковед Артур Авалон цитирует другого западного ученого, санскритолога Барната. На пороге 1913 год, когда были опубликованы первые переводы и издание тантрических текстов под именем Артур Авалон. Он появился на сцене совершенно неожиданно в первой декаде XX века как эксперт по индийской тантре, которая, как он заявлял, была неправильно понята и подверглась нападкам по той причине, которую в наши дни мы бы назвали востоковедческими дискуссиями. Наряду с Эдвардом Саидом и другими современными ему исследователями, он критиковал западную востоковедческую точку зрения, которая формировала субъективное восприятие индусов, получивших английское образование. И делал он это именно в отношении тантрической традиции индуизма. Он считал, что только влияние зарубежных востоковедов ответственно за крайне негативную репутацию тантры, особенно среди представителей среднего класса Индии с английским образованием. Его книги положили начало переубеждению обеих групп, но особенно последней. Те книги Артура Авалона, которые печатаются до сих пор, публиковались на протяжении многих лет под именем Джона Вудрофа, британского верховного судьи Калькутты, завоевавшего популярность во многих кругах индийского общества не только за его побуждение к возрождению тантрической традиции, но также за защиту индийской культуры в целом. Хоть и написанные первоначально для индийских читателей, его работы вскоре стали популярны также и на Западе, где пользовались большим влиянием, где Вудров стал примером западного человека, обратившим свой взгляд в сторону индуизма и буддизма. Он особенно подчеркивал метафизические и мистические аспекты тантры, которым большинство предшествующих ученых-востоковедов относились скептически. Это сначала сделало его книги полемичными, поскольку в те времена считалось, что тантра содержит в себе много оскорбительного. В большой когорте божеств, среди которых богини были более важны, чем их мужские спутники, поклонялись посредством сложных ритуалов. Их основой была концентрация на мантрах и на символических или геометрических образах. Затем пользующийся дурной славой ритуал панчататва, включающий в себя секс и алкоголь, а также мясо и рыбу, среди пяти составляющих его проведения. Со всеми этими элементами, плюс репутация черной магии, тантра олицетворяла для европейцев XIX и начала XX века собранные вместе понятия язычества, идолопоклонства и чародейства. В более современные нам времена это сильно сексуализированный образ, который вел к перевороту устоявшихся ценностей. Таким образом, тантра сформировала популярные представления о себе как о романтичном культе, связанном с эротической храмовой скульптурой или духовным сексом. Но в то время и в самой Индии, где не было ханжеского отношения к сексу, тантра вызывала страх, потому что ассоциировалась с магией. В книгах Авалона Вудрофа «Тантра-шастра-доктрина», содержащаяся в тантрах, представлена как детализированная, утонченная, труднопонимаемая философия, эротические или мистические составные части которой ранее или были принижены, или неправильно истолкованы с точки зрения логики и нравственности. Автор добивался, чтобы ее, тантру, поместили внутри традиционного индуизма, а не на его экзотическую окраину. Посредством своего влияния на современных и последующих ученых он на долгое время оказал решающее воздействие на изучение тантры. Когда его книги обрели популярность в обществе, тантра стала модной. Однако для Индии значимость Вудрофа была больше, чем просто тантрического ученого. Он также писал и выступал публично на более общие темы индийской культуры и говорил про опасности вестернизации. Хоть и не откровенно политическая, наиболее известная из его книг по этой теме «Цивилизована ли Индия» сделала Вудрофа особенно популярным у индийской общественности в самое нестабильное в политическом отношении время. Современники связывали его имя с этой книгой так же, как с его тантрическими работами. Как британский сторонник индийского национального самосознания, Вудроф выступал вместе с более известными современниками, такими как Анни Бизант, Нивидита и Эндрюс. Хотя Артур Авалон представил свою работу как работу дилетанта, беспристрастно исследующего тантру, существует доказательство, что Вудроф был лично вовлечен в нее до такой степени, что принял тантрическое посвящение. Как он первоначально увлекся тантрой, наверняка неизвестно, хотя об этом существует много историй. Мы находим некоторые следы этого процесса в его работах, которые были написаны в течение сравнительно короткого периода времени, и существует некоторая хронология развития событий в его книгах. В различных пластах его творчества прослеживается влияние соавторов. Хорошо известно и в течение долгого времени считалось общепризнанным, что Артур Авалон был псевдонимом сэра Джона Вудрофа. Но на самом деле все было не так просто. Вудроф утверждал, что он использовал псевдоним, чтобы скрыть тот факт, что работал вместе с другими, особенно с одной анонимной персоной, личность которой я установила в опубликованной до этого работе. Это был бенгальский адвокат и ученый Атал Бихари Кхош. Вторая часть этой книги расследует сотрудничество этих двух людей, которые к взаимной выгоде создали воображаемую личность Артура Авалона, соединившую в себе таланты их обоих, но особенно общественный образ Вудрофа со знанием древних текстов Кхошем. Первая часть книги исследует роль Вудрофа в современном ему колониальном обществе, где его тождественность с Артуром Авалоном приобрела особую значимость. Также в этой части исследуется вся та смесь национализма, идеалистического и романтического ориентализма, которое влияло на его окружение. Ориентализм. Необходимо прояснить разные контексты, в которых я использую слова «ориенталист» и «ориентализм». Прежде чем Эдвард Саид открыл дебаты по поводу европейского толкования слова «ориент» – «восток», слово «ориенталист» в контексте исследований Индии указывало на людей из британской администрации, особенно педагогов, поддерживающих изучение восточной культуры, в противовес англоведам, желающим искоренить туземную культуру посредством английского образования. В своем более раннем смысле слово «ориенталист» обозначало знатока азиатских языков и культуры, особенно английских ученых в Индии XVIII и начала XIX века, которые впервые открыли Европе богатство санскритской традиции. Сэр Уильям Джонс и его последователи, которые основали азиатское общество Бенгалии, были также ориенталистами в идеологическом смысле, который я обрисовала. В этом отношении они высоко оценили неевропейскую культуру, с которой столкнулись на Востоке. Но их последователи в изучении Востока часто занимали совершенно противоположную точку зрения и помещали все неевропейские культуры на более низкий уровень развития. Отношение последней группы людей было типичным и исследовалось в ориентализме Саида. Но для Саида все европейцы, пишущие о Востоке в контексте колониализма, характеризовались проецированием своих представлений и идей на чужое им по своей сути и желанием придать форму этому чужому и поставить его под контроль. Таким образом, не так важно для его доводов, были ли эти проекции романтические и идеализированные, или пренебрежительные и оскорбительные, с которых началось введение в эту книгу. В Индии, однако, эти два отношения привели к совершенно радикально различным заключениям с политической точки зрения, в то время как прежние взгляды были близки и находились под влиянием индийского национализма. Смотри главу 4. Вудров был ориенталистом в романтическом, идеалистическом смысле. Я использовала термин «романтичный ориентализм», чтобы указать на его жизненные ценности и ценности его окружения. В этой книге утверждается, что он не был ориенталистом-востоковедом в буквальном смысле этого слова или просто ученым-эрудитом по азиатским языкам, хотя он хотел казаться таковым и позволял другим воспринимать его так. Я бы хотела вообще не использовать слово «ориенталист» в этом последнем контексте и заменить его словом «индолог», но это может перевернуть опору всей остальной истории. Артур Валлон на самом деле постигал западные знания по востоковедению в той манере, которая приближала его к Саиду, и делая это, он действовал в направлении, которое поддерживало мой центральный тезис. Вудров в своей роли Артура Валлона отличался от других западных ученых, оставаясь открытым индийскому влиянию в значительной степени. Индийские писатели критиковали высокомерие и чувство расового превосходства некоторых западных комментаторов середины XIX века. Ориентализм востоковедения означал основу научных знаний, утверждавших свою осведомленность. Он производил своего рода оценку, позитивную или негативную, индийской религии и общества с внешней и предположительно более привилегированной позиции. Ориентализм и сформировал основной фон, на котором разворачивалась история Артура Авалона. Это и был тот образ ориенталиста-востоковеда, к которому обращались Кхош и Вудров, подходящий и успешно используемый. Таким образом, я применила этот термин в обоих смыслах, как эрудицию в азиатских языках и культуре, и как эрудицию в идеологии. Я надеюсь, что оба смысла этого термина прояснятся в дальнейшем из контекстов, в которых они будут использоваться. Краткое изложение. Жизнь Вудрофа в Калькутте можно рассматривать через призму пяти ролей. Четырех публичных и одной полусекретной. Самая значительная роль – это роль Артура Авалона, ученого-востоковеда, который занимался второй частью книги, являющейся продолжением его трудов по тантре. В то же самое время она сформировала фон для разворачивания других ролей, которые подчиняются главной роли. Верховный судья во времена политического брожения в провинции Бенгалия, глава 3. Знаток и покровитель индийского искусства и друг Тагоров, глава 4. Влиятельный иностранец, который завоевал популярность как защитник индуизма, глава 5. И, наконец, тайный тантрист, чьи секреты, тем не менее, не очень хорошо охранялись, глава 6. Попутно, в прологе, мы бросим взгляд на шестую, практически неизвестную роль, юношескую карьеру Вудрофа как ведущего политика в довольно необычной общественной школе, глава 2. Вторая часть начинается с обзора европейского отношения к тантре в рамках индуизма и буддизма, предшествовавшего эпохе Артура Авалона, а также с последующего обзора работ, опубликованных под именами Артур Авалон и Вудроф, глава 7. Глава 8 описывает Артура Авалона, образы, вызвавшие появление псевдонима, и ответную реакцию на этого нового ориенталиста-востоковеда, который, кажется, обладает таким глубоким знанием тантрических текстов, а также их пониманием, которое может принадлежать только посвященному. Он казался абсолютно новой разновидностью европейского ученого. Так на общественной арене появляется сэр Джон Вудроф, как ученый-тантрист. Разворачивающаяся глава рассматривает выбор и значимость псевдонима. Наконец, она представляет нам Атала Бихари Гхоша и приводит доказательства его серьезного участия в создании книг Артура Авалона, а также поднимает вопросы об уровне знания Вудрофом санскрита. Последние три главы сфокусированы на книгах Авалона Вудрофа. Глава 9 приводит краткое описание тантра-шастры и соотносит ее с современными научными работами по тантризму. Глава 10 анализирует некоторые примирительные труды Вудрофа главным образом на фоне неовиданты Свами Вивекананды и заканчивается рассмотрением, как Вудроф использовал модный западный оккультизм и научную методологию. Эта глава сфокусирована на лекциях Вудрофа, где мы едва ли можем быть уверены, что он говорит своим собственным голосом. Последняя глава пытается распутать некоторые отрывки его работ. Начиная с переписки Вудрофа с Гхошем и ламой Кази Давасандапом, она рассматривает его отношения с этими двумя соавторами. Затем она делает разворот в сторону отношений Вудрофа с санскритом и текстами на санскрите, и с второстепенной литературой. И, наконец, она исследует использование Вудрофом знаний Гхоша и других индусов, доказывая, что его книги излагают современную повторную интерпретацию тантрических знаний, выполненную посвященным в традицию и представленную под именем западного востоковеда. Я заканчиваю ее, сделав некоторые предположения, как различить два главных голоса – Вудрофа и Атала Бихари Гхоша, которые говорят через Артура Авалона. На протяжении всей книги я ссылаюсь на авторство Вудрофа в отрывках, изданных под его именем, если они взяты из прочитанных им лекций. Авалон используется для отрывков, опубликованных первоначально под этим псевдонимом. И Авалон Вудроф, когда я ссылаюсь на все его творчество. Это сделано потому, что Вудроф писал также под своим собственным именем на протяжении своей жизни. И таким образом имя Артур Авалон не может в полной мере быть применимо ко всем его книгам. Заметка об источниках. Семья. После смерти сэра Джона Вудрофа его вдова Элен жила до своей собственной смерти в 1944 году в Ментоне, на границе с Италией. По утверждению их сына Джеймса Эдварда Вудрофа, их дом был дважды разграблен во время войны. И он указал это как причину, почему не осталось никаких семейных бумаг или следов большой коллекции предметов искусства, которую, как говорили, собрал его отец. У Вудрофов было трое детей. Две дочери, Нэнси и Барбара, и сын Джеймс, который родился в 1909 году. Ни один из его детей не создал собственную семью. Поэтому сейчас нет их прямых потомков. Барбара умерла в юном возрасте в 1925 году. Джеймс Вудроф дожил до 1995 года, проживая в доме на колесах вблизи южного побережья Англии, где я впервые встретила его в 1989 году. Большая часть информации о семье была получена от него. Частная переписка в Индии. Переписка между Вудрофом и Атал Бихари Хошем, которая обсуждается в этой книге, была обнаружена в доме его внука в Калькутте. Очевидно, что ее собрали наобум, поскольку нашли среди коллекции манускриптов в других частях дома. Большая часть ее состояла из писем, написанных к Хошу из Англии и Франции, когда Вудроф ушел в отставку и уехал из Индии. Они были любезно переданы мне в дар с Абхорном Хошем и сейчас являются частью коллекции Восточного и Индийского отдела Британской библиотеки. Фотокопии и печатные версии писем, обсуждаемых в этой книге, можно найти в приложении 1, где они подписаны моими собственными входящими номерами. Большая личная переписка, которая увидела свет в Индии, велась между Вудрофом и ламой Кази Давасандапом, который редактировал 7-й том авалоновских тантрических текстов. Она была также любезна передана мне в дар сыном ламы. Поскольку я в меньшей степени работала с этой перепиской, то не предоставила ничего из ее содержания в приложении. Ее оригинал также сейчас находится в коллекции Индийского отдела Британской библиотеки. Публичные архивы. Среди записей прежнего Индийского отдела библиотеки информацию об официальной карьере сэра Джона Вудрофа можно найти в бумагах юридического отдела и отдела по связям с общественностью в настоящее время Британской библиотеки Лондона, в отделе судопроизводства Министерства внутренних дел и в национальных архивах Индии. Частные бумаги его современников в Индии только случайно упоминают его, но могут быть полезны в плане предоставления справочной информации. Реконструкция его юридической карьеры выполнена на основе еженедельника Калькутты, издаваемого Верховным судом, и сообщений индийских газет. Второстепенные источники. В мемуарах и биографиях некоторых людей появляются анекдоты о Вудрофе. Среди них Архенду Кумар Гандулу, историк искусства и член Индийского общества восточного искусства, предоставил информацию для 4 и 6 глав. Бенгальская биография гуру тантры Шивы Чандры Видьярнавы, написанная его учеником Вашантой Кумар Палем, дает очень значимую информацию о Вудрафе, перемешанную с легендами. Глубокий анализ этого источника приведен в главе 6. Во многих биографиях и мемуарах, касающихся тагоров, Вудраф – это одна из фигур второго плана в мире харизматических личностей. Но в них же встречаются важные ссылки на тантрическое учение Вудрафа и его друзей. Эти источники также обсуждаются в 6 главе. Но поскольку это исследование является междисциплинарным, некоторыми главами я обязана, особенно в теоретическом аспекте, работам других людей, которые раскрыли для нас эту особенную область. Касательно исторических предпосылок того периода, когда Вудраф был судьей в Калькутте, история Сумита Шаркара о движении Свадеши представляет большую ценность. Своей 4 главой я глубоко обязана работе Бхатхи Митера и Тапати Гуха Тхакурты о связи между ориентализмом и национализмом в эстетическом понимании индийского искусства. Глава 9 главным образом списана с книги Андре Паду «Вач. Доктрина слова» и статей Алексиса Сандерсона, которые восстанавливают историческое развитие тантрических сект Шайва и Шакти и их литературу. За мистический и теологический мир кашмирского шайвизма и шактизма я в неоплатном долгу перед работой Дебабраты Сен-Шармы и Гевин Флуда. Периодические издания. Обзоры материала, написанного о Вудрафе, периодически появляются во многих современных газетах и журналах, и большая коллекция отрывков его работ была перепечатана в 3-м издании «Шакти и Шакта». Вудрафа время от времени упоминали в британских и собственных индийских газетах, которые издавались в Калькутте на английском языке. Калькутский журнал «Современное обозрение» дает нам живое описание политической, социальной и культурной жизни Калькутты, начиная с 1907 года, когда журнал начал издаваться, в то время как журнал «Теософ» описывает тот же период через поле зрения и мнения теософского общества, с которым у Вудрафа были прочные связи, хотя он и не был его членом. 2 бенгальских иллюстрированных литературных журнала «Бхарат Варша» и «Башумати», редакторы которых были тесно связаны с Шива Чандрой Видьярнавой, печатали самые значимые статьи Вудрафа и некрологи на его смерть. Часть 1. Сэр Джон Вудраф. 1865-1936 годы. Биографическое исследование. Моменты жизни. Перо и камера. Сэр Джон Вудраф не рассказывает много о себе самом. Он не оставил дневников, или, по крайней мере, они до нас не дошли. А его письма вскрывают только некоторые подробности личной жизни. Но у нас есть портреты Вудрафа в его многосторонней жизни в прямом и переносном смысле. Фотографии, описание его личности, показывающие, каким его видели другие, а также описание событий, проливающие свет на то, как он выглядел в глазах других людей. Здесь и ученый-востоковед, читающий лекцию по тантре перед знатной аудиторией, и человек с псевдонимом Артур Авалон, утверждающий свое отождествление с индийским образом жизни благодаря его одежде на званом вечере. Глава 8. И популярная в Верховном суде личность. Глава 3. и высокообразованный ученый и знаток искусства, глава 4, а также защитник индийской культуры от ее критиков, глава 5. Сохранились различные портреты Вудрофа как тантриста, несколько чудаковатого для одних, преданного ученика гуру для других, глава 6. На большинстве своих фотографий он кажется в буквальном смысле таинственным и несчастным. Никогда не смотрит прямо в камеру, с глазами опущенными вниз или вглядывающимися во что-то невидимое вдали. Это лицо очень чувствительного человека, глубоко погруженного в себя. Фотография 1. На семейной фотографии он предстает как молодой человек, одетый в одежду для верховой езды, стоящий перед входом его родительского дома в Англии. Фотография 2. Дом назывался Фрэнсхэм Хайтс, поблизости от Фарнхэм в графстве Сурей. На этом месте сейчас находится школа. Хотя первоначальное строение, где жили Вудрофы, уже разрушено, великолепный вид с возвышенности радует глаз и в наши дни, давая некоторое представление о благосостоянии и привилегиях семьи, которая когда-то владела этим местом. Надпись на оборотной стороне фотографии говорит, что это Джек, запечатленный на фото его младшим братом Албаном. Джек был старшим из детей в семье из 4 сыновей и 3 дочерей. Он родился в Калькутте 15 декабря 1865 года и здесь же был крещен в англиканской церкви Святого Петра в 1866 году. Его отец Джеймс Тисдал Вудроф был довольно успешным адвокатом Верховного суда. В начале 20-го столетия он был генеральным адвокатом Бенгалии, членом совета вице-короля, пока не ушел в отставку после ссоры с лордом Кирзоном, вице-королем Индии. Старший Вудроф был одной из величайших фигур в Калькутском суде и нажил огромные богатства. Калькутский еженедельник часто упоминал огромные гонорары, которыми располагали адвокаты, что делало судебные тяжбы очень дорогим занятием для публики. Вудрофы происходили из семьи ирландского протестантского священника. И Тисдал, похоже, был единственным членом семьи, который работал в Индии. Но его жена, Флоренция Хьюм, происходила из семьи, которая жила в Индии на протяжении нескольких поколений. Она родилась в Индии младшим ребенком Джеймса Хьюма, кузена Алана Октавиана Хьюма, одного из учредителей Индийского национального конгресса, принадлежащего к той маленькой группе англичан, которые поддержали конгресс в ранней фазе его становления. Джеймс Хьюм был председателем суда Калькутты. Кто-то с таким же именем основал единственный клуб Калькутты в 1850 году, который был открыт как для англичан, так и для индусов. И это вполне мог быть отец Флоренции. Был также Джеймс Хьюм, основатель газеты «Стар», но неизвестно, были ли эти трое одним и тем же человеком. Алан Октавиан Хьюм, как и внук его кузена, не только оказывал индусам политическую поддержку, но также имел пристрастие к индуизму и теософии, несмотря на то, что оба родителя Джона Вудрофа приняли католицизм, когда Джон был еще ребенком. Мать Джона Вудрофа, вероятно, и была та миссис Вудроф, которая посетила кардинала Ньюмана в 1873 году вместе с леди Герберт оф Ли. И ее муж вскоре сделал щедрые пожертвования католическим проектам в Бенгалии. Говорят, что обращение Джеймса Тисдала произошло в 1875 году, и он был неистово предан своей новой вере. Джон и следующий за ним брат Франциск были посланы в Обурн-парк, в на удивление необычную католическую школу, открытую в 1878 году. Директор школы, монсеньор лорд Питре, строго придерживался взглядов автономии и свободы детей. Как мы увидим в следующей главе, Джон Вудров мог чувствовать себя особенно счастливым, пребывая здесь большую часть времени из 7 лет ее короткого существования. Впоследствии он посещал университетский колледж Оксфорда в 1884-88 годах, где он был одним из первых по успеваемости студентов, стремящихся получить степень бакалавра юриспруденции. Профессиональное обучение в Оксфорде было инновационным в то время, когда господствующие идеалы либерального образования противопоставлялись образованию специализированному. Хотя католиков, начиная с 1850 года, принимали в университет, в 1880 году католическая церковь не приветствовала, когда ее приверженцы шли туда. Директор школы, где учился Вудров, тем не менее придерживался других взглядов. Великий Макс Мюллер, выдающаяся личность в Оксфорде в 80-х годах XIX века, который хоть и покинул к тому времени кафедру сравнительной филологии, оказывал гостеприимный прием людям со всего мира, особенно из Индии. Вудров поступал в Оксфорд, когда университет праздновал 90-летие знаменитого Брайана Хауктона Ходгсона. Смотри главу 7. Но если Вудров и был вдохновлен этим знаменитым востоковедом 19-го столетия, он, тем не менее, следовал своим путем. Более существенно по своему влиянию на него, хотя Вудров едва ли прямо упоминал ее, британская школа идеалистов или неогегельянских философов. Грин только что умер, когда Вудров стал студентом. Но его влияние оставалось доминирующим в Оксфорде в 80-х годах XIX века. Потерпевшие поражение от господства утилитаризма и научного материализма, идеалисты ввели в обращение понятие «абсолют» или «сверхлогичное единство нашей реальности», которое они отделяли от нашего обычного фрагментарного восприятия реальности. Они утверждали, что нет реальности, но есть единое целое. Сходство с индийской ведантой привлекло много индусов в их школу. Вудров верил в главенство того, что он называл полное или целостное восприятие, в отличие от фрагментарного и меняющегося познания мира посредством обычного восприятия. Но он не ставил знака равенства между идеализмом и индуистскими системами. Наоборот, он подчеркивал их реализм. Особенность идеализма не только в нем самом, сколько в его атмосфере. Глубокий интерес Вудрофа к проблемам метафизики и их решению хорошо прослеживается в его приверженности как к веданте, так и к тантризму. Такая метафизическая концепция не является модной в современной западной философии, если только не через прямое влияние восточных гуру и учителей, и может даже казаться экзотической. Однако в период времени между концом XIX века и Первой мировой войной, когда школы идеализма господствовали в Британии и Европе, метафизические беседы на Западе и Востоке были более частыми, чем в наши дни. Получив степень бакалавра в юриспруденции в 1888 году, Джон Вудров был приглашен на работу в адвокатскую контору в Мидл Темпл в 1889 году и на следующий год присоединился к адвокатской конторе своего отца в Калькутте. Он быстро показал себя как эксперт в индийском праве. Его первыми двумя публикациями были лекции о праве Тагора, профессора университета Калькутты в 1897 году. В сравнительно молодом возрасте, в 39 лет, в 1904 году он продвинулся в карьере до судебного права. Неизвестно, сыграло ли в этом какую-то роль влияние его знаменитого отца. Но молодой Вудров издал к этому времени другую известную книгу по индийскому праву в соавторстве с верховным судьей Индии сэром Саидом Амир-Али. «Доказательное право» считалось авторитетным учебником и переиздавалось довольно долгое время. Джеймс Тисдал Вудров обладал качествами лидера, что помогло ему стать довольно известной личностью в адвокатуре тех дней, но также сделало его страшно авторитарным отцом. Своего третьего сына Албана он изгнал из семьи и из страны за инцидент, связанный с отношениями с девушкой во время учебы Албана в кадетской школе. Его племянник Джеймс подробно рассказал историю о том, как Албан был вызван к отцу с разложенной перед ним на столе картой мира. Юноше было приказано выбрать себе страну на карте. Выдана сумма денег на дорогу, и он был отослан прочь. Он выбрал Аргентину, ничего не зная о ней. Его притянул ее теплый оранжевый цвет на карте. Дела Албана в Аргентине, в конце концов, пошли неплохо. И позже он примирился с отцом. И даже унаследовал его состояние вместо старших братьев. Но в то же время его племянник Джеймс описывал дядю как человека с чрезвычайно неприятным и властным характером. Джеймс Тисдал сделал распоряжение в своем завещании, что его второй сын Франциск потеряет свое наследство, если его женитьба не получит одобрения католической церкви. Франциск Вудров никогда не женился, и его завещание раскрыло, что он состоял в длительных отношениях с женщиной, которая не была католичкой. Племянник Тисдала описывал его как актера-неудачника, довольно беспокойного и несчастного человека. Джон, старший сын Джеймса Тисдала Вудрофа, кажется, сохранил его доверие, поскольку он был исполнителем воли своего отца. И отец с сыном жили вместе, хотя и в разных апартаментах, в бенгальском клубе и в других местах до 1900 года. Этот сын, казалось, не был запуган своим внушающим страх отцом. Сохранилось забавное описание, как два Вудрофа защищали интересы противоположных сторон на одном и том же судебном разбирательстве, и как младший Вудров сокрушил старшего. Гангули, молодой адвокат-практикант, описывал комнату суда, переполненную зрителями, которые пришли посмотреть на поединок Бара и Чота Вудрофов. Молодой Вудров грубо обвинил своего отца в использовании бесчестных аргументов. И в течение некоторого времени комната суда оглашалась возмущенным протестом Тисдала Вудрофа. «Джон назвал меня бесчестным!» Друзья Вудрофа-младшего говорили в ответ: «Наконец-то он вывел вас на чистую воду!» Это служит убедительным доказательством независимого характера Джона. Несмотря на его способность оставаться самим собой в отношении с отцом, тем не менее, маловероятно, чтобы Джон зашел так далеко, чтобы открыто демонстрировать свой интерес к тантре до отставки Джеймса Тисдала и его отъезда из Индии в 1904 году, не боясь потерять благосклонность отца и наследство. Возможно, она начала притягивать его значительно раньше. В 1894 году его мать умерла в возрасте 48 лет. Существует тайное послание Вудрофа к человеку, который потерял свою мать, о том, как найти мать Вселенной. Об этом нам сообщил Вамакхапа, бенгальский тантрический святой прошлого века. Высока вероятность того, что Вудров, обычно избегавший публичных упоминаний, писал о самом себе. Его притяжение к матери, как к божеству по своей сути, бросается в глаза в его книгах. Скорее всего, вскоре после отставки своего отца, когда молодой Вудров только что стал судьей, другой тантрический святой, Шива Чандра Видьярнава, пригласил его принять участие в тантрических ритуалах. Главный источник информации об этой истории – бенгальская биография этого святого обсуждается в 6 главе. Даты этих событий не приводятся в описании. Но если Вудров встретил гуру вскоре после того, как стал судьей в 1904 году, то это согласуется с его сообщениями, что он практиковал тантра-йогу вместе со своим другом, историком искусства Хавелом, который покинул Индию в 1907 году. В 1907 году Вудров стал одним из семи верховных судей, бывших в числе основателей Индийского общества восточного искусства, где он сам вскоре начал играть главенствующую роль. Он был близким другом Абаниндранатха и Гаганиндранатха Тагоров, племянников художника Рабиндраната. Скорее всего, в это время или немного позже, в 1911 году, он начал изучать санскрит. Считается, что в 1912 году появилась спорная фотография, сделанная в Канаракском храме, где Вудров, Кхош и их европейский друг облачены в индийские одежды. Как мы видим, первые книги Артура Авалона были опубликованы в 1913 году. В 1915 году Вудрова посвятили в рыцари. Он уволился со службы в Верховном суде в 1922 году и на следующий год вернулся в университетский колледж Оксфорда, где читал лекции по индийскому праву. В конце концов он отошел от дел в 1930 году и уехал на юг Франции и умер в Блюсалейле, пригороде Монте-Карло, в январе 1936 года. В 1902 году, в возрасте 37 лет, Вудров женился на Элен Элизабет Гримсон, которой было тогда 25 лет. Она была пианисткой и происходила из чрезвычайно талантливой семьи. Ее отец, Самюэль Гримсон, виолончелист, позаботился о том, чтобы дать музыкальное образование его большой семье, особенно девочкам. Благодаря тому, что их отец сам занимался с ними с раннего возраста, три сестры Елены сделали успешную карьеру на концертном поприще. Джеймс Вудров рассказывал мне, что его родители познакомились, когда его отец посетил один из концертов его матери. И в последующем их связывала совместная любовь к музыке и тяга к индийской философии. Портреты. Сэр Торик Амир Али. Яркое изображение Вудрофа можно найти в мемуарах сына сэра Саида Амир Али, старшего коллеги Вудрофа и его первого компаньона, а также соавтора его учебников по юриспруденции. Старший Амир Али был индийским мусульманским националистом, который в современное нам время мог бы называться основателем Пакистана. И с первого взгляда невероятно, чтобы он мог быть другом такого человека, как Вудров. Но реальность их дружбы засвидетельствована в мемуарах его сына, который изобразил Вудрова как романтичного эксцентрика. Вот каким он его видел в 1917 году. Низкого роста, землистым оттенком кожи. Он никогда не принимал участие в играх на открытом воздухе, но в то же самое время никогда не пропускал скачки. Во время отдыха он носил маску разочарованной горгульи, во время веселья – счастливого гоблина. Его двумя страстями в жизни были классическая музыка, которую для него исполняла его жена, искусный пианист, и наиболее тайные, трудные для понимания формы тантрической философии. Он был в это время увлечен своей величайшей работой «Шакти и Шакта». Благодаря своему преимуществу как пандит, Вудров был рано избран председателем Всеиндийской конференции коровы. пост, который он занимал с внешней благопристойностью и внутренним интересом. Все эти его пагубные наклонности вместе с устойчивым протестом носить ночное белье серьезно беспокоили моего консервативного отца, но, к моему счастью, не разрушили дружбу между ними. Старший Амир Али достиг высокого положения в Британской Индии, откуда он ушел в отставку и вернулся в Англию в 1904 году. Он был одним из членов законодательного совета вице-короля, но не получил общественное признание ни со стороны британских, ни со стороны мусульманских общин Индии. Главным образом потому, что у него была жена англичанка. Арабский ученый Деннисон Росс беспокоился, что Амир Али не получит достойные проводы, которые он бы хотел иметь при своей отставке. Теплые дружеские отношения Вудрофа с этим человеком, чьи личные интересы были так далеки от его собственных, свидетельствовали о широте его дружеских отношений с индийским народом, что очевидно также из той популярности, которую приобрел Вудроф. Деннисон Росс, напротив, выражал в себе стереотипную британскую отчужденность. Социальные контакты с индусами для него были редки, а личная дружба казалась ему невозможной. Описание сэра Торика Амир Али продолжалось следующим образом. У Вудрофа была привычка после судебных заседаний медитировать с непокрытой головой и полуобнаженным на крыше дома. Этот фрагмент информации подводит нас к забавной истории. Однажды, когда Вудроф медитировал в Калькутте, коршун схватился когтями за его непокрытую голову, приняв ее за что-то блестящее, вызвав тем самым у Вудрофа сотрясение мозга. Величайшие греческие драматурги переживали и более худший опыт, отпустил шутку на свой собственный счет Вудроф. Дом, как мы уже говорили, находился на улице Дамака. Это в центре города, поблизости от двух его основных улиц – Парк-стрит и Чоурингхи. Вудроф получил дом в пользование от другого городского судьи. Справочник Такхера говорит нам, что это был дом номер 4. Правительственный офис сейчас занимает большую часть здания. Вероятно, жилая часть дома была достаточно большой, чтобы скрывать медитирующего на крыше от взглядов с улицы. Хотя, как мы догадываемся, вряд ли Вудроф принимал во внимание эту британско-индийскую сверхчувствительность. Хотя Вудроф состоял в родственных отношениях с Аланом Октавианом Хьюмом, сэр Торик Амир Али замечает, что Вудроф не интересовался политикой и высмеивал титул попечитель молчаливого большинства, пожалованный Хьюму. «Вудроф ненавидел такие двусмысленные выражения», – писал Торик. Это высказывание означает, что Вудроф не отождествлял себя со своим именитым родственником, несмотря на некоторое сходство симпатий и интересов. Сразу видно, что существенной составляющей портрета Джона Вудрофа, как хозяина дома, созданного сэром Ториком, было вовлечение в труднопонимаемую тантрическую философию и погружение в его гениальную работу «Шакти и Шакта». Один интересный факт, следующий за процитированным отрывком, говорит, что этот гость ощущал противоречие между прекрасной эрудированностью хозяина дома в мертвом языке и явно ограниченными лингвистическими способностями в современном индийском. Эрудированность и философские интересы Вудрофа, наряду с защитой коров и медитативной практикой, приписывались гостям дома романтичной эксцентричности, образу, который Вудроф носил на себе. Шутки Вудрофа на его собственный счет показывают, что он принимал и действовал в соответствии с этим образом. Сэр Торик заверяет нас, что труднопонимаемые увлечения Вудрофа не исключали ни интереса к обычным человеческим занятиям, ни обожания им хорошеньких женщин. Подобно всем остальным Он с восхищением высказывался о доме Вудрофа, описывая свою короткую остановку в нем как неделю приятной жизни. Джеймс Вудроф. Сильный и печальный контраст с этим живым и любящим описанием составляет портрет Вудрофа в мемуарах его сына Джеймса. Он описывает несколько более поздний период, когда его родители вернулись в Англию. Джеймс оставался единственным живым человеком, который мог мне дать непосредственную информацию о своем отце. Но, к сожалению, он не любил говорить о своей семье. И никто не мог пробиться за покров, которым он окутал свое детство. Несколькими годами раньше моего исследования Джеймс дал интервью доктору Луизе Финн для небольшой статьи. Когда я впервые встретилась с ним, он тут же показал свое нежелание быть допрашиваемым и держался замкнуто. Возможно, он хотел скрыть остатки воспоминаний, но выглядело это как стена безразличия, тщательно воздвигнутая при упоминании об одном из членов его семьи. Было очевидно, однако, что Вудрофы были очень несчастны семьей, по крайней мере, в позднюю часть жизни его родителей, когда они проживали в Англии и Франции. Джеймс не был близок со своим отцом и, казалось, мало с ним общался. А отец, оказывается, не передал никаких своих знаний и интересов своему сыну. Джеймс описывал его как чрезвычайно замкнутого и подавленного человека, разочаровавшегося в жизни и не достигшего никаких высот. Он вспомнил длительные прогулки, совершаемые с отцом, и во время которых ни один из них не мог вымолвить ни слова. У Джеймса сохранились слабые воспоминания, когда он, будучи ребенком, вместе с родителями жил в Калькутте во время Первой мировой войны. Но важно то, как он думал, что среди друзей его родителей было немного европейцев, но большинство индусов. Он помнил кхошей и выходные, которые две семьи проводили вместе с вранчи, а затем в лесистой местности в Бихаре. Джеймс совершенно отказывался верить в то, что его отец был индуистом, уже не говоря о том, что тантристом, о чем он, казалось, даже не знал. Когда однажды я отважилась спросить его касательно слухов о том, что в Оксфордском доме его отца висело изображение богини, перед которым он выполнял ритуалы, он спросил отрывисто, кто распространяет такие слухи. Джеймсу удалось убедить Луизу Финн, что его отец писал только как объективный ученый, а не как тайный адепт. Сам Джеймс был практикующий католик. Он сказал, что его отец редко ходил на мессу, но все дети воспитывались как католики. И это не только благодаря влиянию их деда Джеймса Тиздала, который умер в 1908 году, когда девочки еще были маленькие, а Джеймс еще не родился. Девочки были посланы в монастырскую католическую школу в Англии. Джеймс один оставался со своими родителями в Индии, и то только на протяжении нескольких лет, и в конце концов был отправлен в бенедиктинскую школу в аббатстве Даунсайд. Чрезвычайно сдержанное описание Джеймсом Вудрофом своего отца разделяют леди Соня Вильсон, дочь друга Вудрофа Хавела. Зная друг друга с Индии, Вудрофы и Хавелы жили по соседству в Оксфорде какое-то время. Леди Вильсон знала сэра Джона, когда она была ребенком 6 лет, и помнила его как чрезвычайно холодного мужчину, который никогда не говорил с ней. Некролог, посвященный Вудрофу в «Таймс», упоминает его замкнутый образ жизни, который деликатно приписывался отстраненности, поглощенного в свой внутренний мир ученого, сдерживающего себя, чтобы не раскрывать свой разум случайному или легкомысленному окружению. В то же время он мог много и хорошо говорить в подходящих и близких по духу компаниях. Эти последние описания контрастируют с теми, которые мы встречаем в следующих главах, описывающих Вудрофа как полного энергии организатора, имеющего обширные и дружелюбные контакты с людьми во многих областях индийской жизни, в том числе и за пределами его интересов к тантре и искусству. Произошедшая с ним перемена – это, скорее всего, доказательство величайшего личного несчастья после его отставки. Когда, казалось, тени быстро собрались вокруг него в форме болезней и увеличивающегося напряжения в семье. Он выглядит несчастным на первом фотопортрете, который, как сказал мне Джеймс, был сделан вскоре после возвращения в Англию. Другую фотографию, сделанную в саду Оксфорда, Джеймс показал мне, сказав: «Это мой отец в одном из своих молчаливых настроений». Его поза, похоже, выражает глубокую депрессию. Фотография 3. Двумя тяжелейшими ношами для него могли быть смерть дочери Барбары и его собственная болезнь Паркинсона, от которой он в конце концов и умер в возрасте 71 года.